Глава 39. После бегства из Татарского Штокман, Кошевой, Иван Алексеевич и еще несколько казаков, служивших милиционерами, пристали к 4-му Заамурскому полку. Полк этот в начале 18-го года в походе с немецкого фронта целиком влился в один из отрядов Красной армии и за полтора года боев на фронтах гражданской войны еще сохранил основные кадры. Заамурцы были прекрасно экипированы, лошади их сыты и вышколены. Полк отличался боеспособностью, моральной устойчивостью и щеголеватой кавалерийской подготовкой бойцов. В начале восстания заамурцы при поддержке 1-го московского пехотного полка почти одни сдерживали напор повстанцев, стремившихся прорваться к Усть-Медведице. Потом подошли подкрепления, и полк, не разбрасываясь, окончательно занял участок Усть-Хоперской по кривой речке. В конце марта повстанцы вытеснили красные части с юрта Еланской станицы, захватив часть хуторов Усть-Хоперской. Установилось некоторое равновесие сил, почти на 2 месяца определившее недвижность фронта. Прикрывая Усть-Хоперскую с запада, батальон московского полка, подкрепленный батареей, занял хутор Крутовской, лежащий над Доном. С гористой отножины Обдонского отрога, что лежит от Крутовского на юг, красная батарея, маскируясь на полевом гумне, ежедневно с утра до вечера обстреливала скоплявшихся на буграх правобережья повстанцев, поддерживая цепи московского полка, потом переносила огонь и сеяла его по хутору Еланскому, расположенному по ту сторону Дона. Над тесно скученными дворами высоко и низко вспыхивали и стремительно таяли крохотные облачка шрапнельных разрывов. Гранаты то ложились по хутору и по проулкам, в диком ужасе, ломая плетни, мчался скот, перебегали согнувшись люди, то рвались за старообрядческим кладбищем возле ветряков, на безлюдных песчаных буграх, вздымая бурую, не оттаившую камкастую землю. 15 марта Штокман, Мишка Кошевой и Иван Алексеевич выехали с хутора Чеботарева в Усть-Хоперскую, прослышав о том, что там организуется дружина из коммунистов и советских работников, бежавших из повстанческих станиц. Вез их казах-старобрядец с таким детски розовым и чистым лицом, что даже Штокман беспричинно ежил улыбкой губы, глядя на него. У казака, несмотря на его молодость, курчавилась густейшая светло-русая борода. Арбузным ломтем розовел в ней свежий румяный рот. Возле глаз золотился пушок, и то ли от пушистой бороды, то ли от полнокровного румянца глаза как-то особенно прозрачно синели. Мишка всю дорогу мурлыкал песни, Иван Алексеевич сидел в задке, уложив на колени винтовку, хмуро ежась, а Штокман начал разговор с подводчиком с пустяков. — Не жалуешься на здоровье, товарищ? — спрашивал он. И пышущий силой и молодостью старовер, распахивая овчинный полушубок, тепло улыбался. — Нет, бог грехами терпит покуда. — А с чего она будет, нездоровье? Спокон веков не курим, водку пьем натурально, хлеб с махоньких едим пшеничный, откель же ей хворости взяться? Ну, а на службе был? Трошки был, кадеты прихватили. Что же за донец не пошел? Чудно ты гутаришь, товарищ. Бросил из конского волоса сплетенные вожжи, снял голицы и вытер рот, обиженно щурясь. Че б я туда пошел? За новыми песнями? Я бы и у кадетов не служил, кабы они не силовали. Ваша власть справедливая, только вы трошки неправильно сделали. Чем же? Штокман свернул папироску, закурил и долго ждал ответа. — И зачем жгешь зелью эту? — заговорил казак, отворачивая лицо. — Гля, какой кругом вешний дух чистый, а ты поганишь грудя вонючим дымом. Не уважаю. — А чем неправильно сделали, скажу. Потеснили вы казаков, надурили, а то бы вашей власти и износу не было. Дурастого народу у вас много, через это и восстание получилось. как надурили? То есть, по-твоему, глупостей наделали? — Так. — Каких же? — Сам, небось, знаешь. — Расстреливали людей. Нынче одного, завтра, глядишь, другого. Кому же интерес своей очереди ждать? Быка ведут резать, он и то головой мотает. Вот, к примеру, в Букановской станице. Вон она виднеется, видишь? Церковь ихняя. Гляди, куда кнутом указываю, видишь? Ну и рассказывают, комиссар у них стоит с отрядом. Малкин фамилия. Ну и что ж он по справедливости обращается с народом? Вот расскажу за раз. Собирает с хуторов стариков, ведет их в хворост, вынает там из них души, телешит их допреж и хоронить не велит родным. А беда ихняя в том, что их станишными почетными судьями выбирали когда-то. А ты знаешь, какие из них судьи? Один на силу свою фамилию распишет, а другой либо палец в чернилу обмакнет, либо крест поставит. Такие судьи только для виду бывалчи сидят. Вся его заслуга — длинная борода, а он уж от старости и мотню забывает застегивать. Какой с него спрос? Все одно, как с дитя малого. И вот этот Малкин чужими жизнями, как бог, распоряжается, и тем часом идет по плацу старик, ленек по уличному. Идет он с уздечкой на свое гумно кобылу обратать и весть, а ему, ребята, шутейно и скажи: иди, Малкин тебя кличет. Ленек этот еретическим своим крестом перекрестился, они там все по новой вере живут, шапку еще на плацу снял, входит трусится. Звали, говорит, а Малкин как заржет, в бока руками взялся. А, говорит, назвался грибом, полезай в кузов. Никто тебя не звал, а уж ежели пришел, быть посему. Возьмите, товарищ, по третьей категории его. Ну, натурально взяли его и зараз же в хворост. Старуха ждать-пождать нету. Пошел дед и гинул. А он уж с уздечкой в царство небесное сиганул. А другого старика, Митрофана с хутора Андрияновского, увидал сам Малкин на улице, зазывает к себе. Откуда, как по фамилии, и ржет. Ишь, говорит, бороду распушил, как лесовин хвостяку. Очень уж ты на угодника Николая похож бородой. Мы, говорит, из тебя, из толстого борова, мыло наварим. По третьей категории его. У этого деда на грех борода действительно как просеной веник. И расстреляли только за то, что бороду откахал, да в лихой час попался Малкину на глаза. Это не смывание над народом? Мишка оборвал песню еще в начале рассказа и под конец озлобленно сказал: — Нескладно брешешь ты, дядя. — Сбреши лучше. Да прежде чем брехню задавать, ты узнай, а тогда уж гутарь. — А ты-то точно знаешь? — Люди говорили. — Люди. Люди говорят, что кур доят, а у них сиськов нету. Брехнев наслухался и трепешь языком, как баба. Старики-то были смирные, ишь ты, смирные, — ожесточаясь, передразнил Мишка. Эти твои старики смирные, небось, восстание подготовляли. Может, у этих судей зарытые пулеметы на базах имелись, а ты говоришь, что за бороду, да вроде шутки ради, расстреливали. Что ж тебя-то за бороду не расстреляли? А уж куда твоя борода широка, как у старого козла? — Я почем купил, потом и продаю. Чума его знает, может, и брешут люди, может, и была за нами какая шкода, супротив власти, — смущенно бормотал старовер. Он соскочил с кошовок, долго хлюпал по талому снегу. Ноги его разъезжались, гребли синеватый от влаги податливый снег. Над степью ласково светило солнце. Светло-голубое небо могуче обнимало далеко видный окрест бугры и перевалы. В чуть ощутимом шевелении ветра мнилось пахучее дыхание близкой весны. На востоке, за белесым зигзагом Абдонских гор, в лиловеющем мареве уступом виднелась вершина Усть-Медведицкой горы.

обнажая под влажными усами желтоватые зубы, смущенно помялся. — Что вы, товарищ? — Спаси Христос. Не стоит денег. — Бери, твоих лошадей труд. — А за власть ты не сомневайся. Помни, мы боремся за власть рабочих и крестьян. И на восстание вас толкнули наши враги, кулаки, атаманы, офицеры. Они основная причина восстания. А если кто-либо из наших несправедливо обидел трудового казака, сочувствующего нам, помогающего революции, то на обидчика можно было найти управу. Знаешь, товарищ Побаску, да Бог высоко, а до царя далеко. И до вашего царя все одно далеко. С сильным не борись, а с богатым не судись, а вы и сильные, и богатые. И лукаво оскалился. Ишь, вон ты 40 целковых отвалил, а ей поездки красная цена, пятерик. Ну, спаси Христос. Это он тебе за разговор накинул, — улыбался Мишка Кошевой, прыгнув с кошовок и поддерживая шаровары. Да за приятную бороду. Ты знаешь, кого вез пенек восьмиугольный? Красного генерала. Хо! От тейхо! Вы тоже народец. Мало дай. Собакам на хвосты навяжешь. Вот, вез товарищев, дали один пятерик такие-сякие. Обижаться будешь всю зиму. А много дал. Тоже у тебя горит. Ишь, богачи какие! 40 целковых отвалил. Деньги у него несчитанные. Я б тебе ни шиша не дал. Обижайся, как хошь. Все равно ведь не угодишь. Ну, пойдемте. Прощай, борода. Даже хмурый Иван Алексеевич улыбнулся под конец Мишкиной горячей речи. Из двора штаба на сибирской лохматой лошаденке выскочил красноармеец конной разведки. — Откуда подвода? — крикнул он, на коротком поводу поворачивая лошадь. — Те что? — спросил Штокман. — Патроны везти на Крутовской. Заезжай. — Нет, товарищ, эту подводу мы отпустим. А вы кто такой? Красноармеец, молодой красивый парнишка, подъехал в упор. — Мы из-за Амурского. Подводу не держи. — А, ну хорошо, пусть едет. — Езжай, старик.